Глава 47. Дим, попаданец. А вот и знаменитая долина Семи Перевалов. Первый перевал, по словам Нарина, самый проходимый, нам все-таки удалось преодолеть вместе с лошадьми, пускай и с осложнениями. С его же слов, тут есть еще один такой, условно проходимый, но нам туда не надо, так как дорога за ним ведет в земли орков. Вид на долину был красивый. Я даже несколько кадров сделал. Правда, потом пришлось сделать еще несколько с лезущими в объектив эльфийками, но я к этому уже успел привыкнуть. И над всей долиной доминировал замок. Очень красивый, старинный, со множеством башенок, чем-то похожий на диснеевский. Сколько там лет прошло? Эль говорила, что 3000. Умели строить в старые времена. Точно умели. Или это все опять магия? Все никак к ней не привыкну. Разумом понимая, что она тут есть, а воспринимать как должное еще не научился, а надо бы, и чем быстрее, тем лучше. Ну что, зайдем в гости? Пусть и в вопросительной форме, но скорее предлагаю, чем спрашиваю я. На меня опять смотрят, как на сумасшедшего. У меня уже даже примета появилась. Если на меня так смотрят, то значит в конце концов все будет именно так, как я предложил. Даже если предлагал в шутку. А смотрят они так потому, что долину Семи Перевалов, оказывается, называют еще и долиной смерти. И знает об этом не только Нарин, живущий ближе всех к проклятым землям. Потому и наиболее о них осведомленный. Но и все, кто об этих землях вообще хоть что-то слышал. Во время прошлой войны тут было применено самое страшное магическое оружие. Никаких разрушений. Просто исчезли все люди и животные. Не умерли, а именно исчезли. С тех пор этого места боятся больше всего. В том числе и редкие местные сталкеры. Если они сюда доходят, то уже не возвращаются. Откуда тогда известно, что 2 перевала из 7 проходимы? Никто из спутников не смог ответить мне на этот вопрос. А как по мне, это место выглядит похожим на глаз урагана. Вокруг бушует нечисть, а в центре красота и спокойствие. Делюсь этими своими соображениями со спутниками. Меня никто не поддерживает, что странно, потому как обе ушастые утверждают, что магический фон в долине нормальный, не то что позади, по другую сторону перевала. Но ничего, уговорю. Ведь мы не к оркам же собрались. А остальные перевалы сходу не возьмешь. Все равно придется долго готовиться и разведывать. Так лучше ночевать в комфорте замка. Если там внутри все сохранилось так же хорошо, как он выглядит отсюда издалека, чем в палатке и под открытым небом. Эледриэль, светлая эльфийка. Опять Вадим предложил сумасшедшую авантюру. Посетить замок, охраняющий долину смерти. А если тот достаточно хорошо сохранился, то и поселиться в нем на время нашего тут пребывания. И все это таким тоном, как будто мы здесь долго гостить собираемся. Все, и я в том числе, конечно, высказались, что мы по этому поводу думаем. А потом я и в самом деле задумалась. Все самые безрассудные и глупые предложения человека, даже и те, в которые он сам не верил, а предлагал только для красивого словца или чтобы нас подразнить, уж я-то чувствовала. Так вот, все они приносили результат. Вот и не знаешь, что в таких случаях делать. Ругать и отговаривать? Или наоборот поддерживать? А с темной мы ругаемся все меньше. Только зря она радуется, думая, что сумела меня чуть-чуть потеснить, и теперь все время так и будет. Ничего подобного. У меня есть еще несколько сюрпризов в запасе. Вадиму понравится. Дим, попаданец. Спускаемся в долину. Такое впечатление, что тут время как бы остановилось для всего, кроме растительности. Да и для нее избирательно. Дороги все целые, и даже травой не тронуты. «Это все гномьи руны», — объясняет Нарин, показывая на знаки, выбитые на некоторых камнях брусчатки. «Защищают дороги от зарастания и разрушения». «Но по ту сторону перевала я такие же видел». «Там из-за магических сражений сила руны иссякла, а тут еще действует». «Так почему же вы все так боитесь этого места, если тут все так хорошо и замечательно?» «Все боятся!» — хмуро заявляет гном. Обе эльфийки, перебивая друг друга, спешат меня уверить, что они не боятся. «Вот и прекрасно! Говорю я им, значит, остановимся в замке. Идея с замком им не нравится, но отступать и тем более уступать друг другу они не собираются. Поскольку по всем признакам к замку подойдем только ближе к вечеру, решаем первую ночь в долине провести под открытым небом. А когда подходили, как раз место хорошее нашли недалеко от крепости. Озеро, водопад, а совсем рядом очень удобная для костра и стоянки поляна. Завтра утром можно будет искупаться, а потом идти осматривать замок. Может, он только снаружи так хорошо сохранился, а внутри совершенно непригоден для жизни? Вдруг там в любой момент камень на голову упасть может? Так зачем же тогда лезть в такое помещение? На утро за право первое искупаться в водопаде ушастые, разумеется, начали ругаться. «Или быстро договаривайтесь, или лезете в воду обе, а я буду караулить на берегу, чтобы вы там друг друга не утопили. Караулить буду, разумеется, с фотоаппаратом». «Или я первая, или обе», — заявляет Элли, начинает раздеваться. «А вот это номер. Под одеждой на ней бикини. Самое обыкновенное бикини. Откуда оно у нее? Нет, понятно, что сама втихаря сшила. Но откуда могла фасон скопировать? Хотя стоп. На той пудренице, что она у меня себе подарила, половина эльфиек были как раз в таких бикини. Но вот откуда она узнала, что этот наряд предназначен для купания? Или женщины такие вещи чуют вне зависимости от расовой принадлежности и длины ушей?» Эль с видом полного превосходства медленно заходит в воду. У Лары бикини, разумеется, нет, но она уступать не собирается. Быстро сбрасывает с себя одежду и обнаженная прыгает в воду, выныривает уже с противоположной стороны у скал. Не так уж и далеко, без оптики вполне видно, но все равно зум – великое изобретение. Эль плещется у ближнего берега и требует внимания к себе любимой и своему бикини. Позирует вовсю, потом зовет меня. Плавки я надел еще утром, в палатке, планируя искупаться. Так что можно и присоединиться. Зову Зару и вручаю ей фотоаппарат. Меня с эльфийками обычно фотографирует она. Ушастые этого дела друг другу категорически не доверяют, а гнома недолюбливают. Мы с Эль фотографируемся, брызгаемся, опять фотографируемся. Лара плавает в гордом одиночестве в другом конце водоема и делает вид, что ее это совершенно не интересует. Эль не упускает случая рассказать, как эти темные эльфийки боятся фотографироваться, потому что некрасивые, и вообще. Чувствую, что к следующему разу у Лары будет бикини не хуже. Нужно будет им эту идейку о кольчужных и кожаных подкинуть и расписать. Как это круто, когда из одежды только оружие. Ларине, темная эльфийка. Уступить сейчас светлой, а потом отыграться? Нет, это будет совсем не то. А что я, собственно, теряю? Вадим, что, голых эльфиек не видел? Почему-то я не сомневаюсь, что уж он-то видел. Ту же светлую, например, точно видел. Не чувствовала бы она себя столь свободно в трех малюсеньких треугольных лоскутках, которые совершенно ничего не скрывают. Если бы еще осталось что скрывать, как и когда, другой вопрос. Главное, видел. Раздеваюсь и быстро ныряю в воду, выныриваю уже на другом берегу, недалеко, конечно, и при желании рассмотреть можно, но сделаем вид, что я тут одна. Светлая совсем не купается, а плещется у самого берега, позирует. А потом взяла и человека в воду затащила, теперь вместе фотографируются. Чего от светлой еще ожидать? Лара, не хочешь присоединиться? Зовет Вадим. Нет, как-нибудь в другой раз, отвечаю я. Вот и договорились. Раз другой, а одежда та же. Не забудь, ты пообещала. А ведь можно сказать, что действительно пообещала. Вадим очень легко может поймать на слове. Даже в самой невидной фразе. Знал бы он, что ему достаточно просто приказать, но он не знает и никогда не узнает. Не стану я такой информацией делиться. Нарин, гном. Бесстыжие эльфийки голышом купаются, а мастер Вадим на этот срам смотрит, да еще и своим артефактом фотографирует. И было бы там на что смотреть. Длинные и плоские, что одна, что другая. И чего людские мужчины в этих эльфийках находят? А светлая та вообще прикрылась тремя лоскутками с полладони размером, эльфийской, не гномьей ладони, и ведет себя так, как будто одетая. Я всегда говорил, что все эльфийки бесстыжие. Темная, та вообще голая. Отплыла на другой конец озера и прикидывается, что она одна, и ее не видно. Я не подглядывал и вообще близко не подходил. Тут с любого расстояния все видно.